Если учесть массовый скептицизм и почти полное непонимание, какое встречают люди, пережившие опыт умирания, у своих современников неудивительно, что почти каждый в такой ситуации начинает ощущать, что он в чем-то отклонился от нормы, поскольку никто не пережил того, что произошло с ним. Один мужчина мне сказал: «Я был там, где еще никто не был». Часто, когда я говорил своему интервьюированному о том, что и другие люди сообщали мне о точно таких же событиях и ситуациях, он испытывал чувство заметного облегчения. Я счастлив узнать, что не один пережил это. Теперь я знаю, что не сумасшедший. Я боялся, что обо мне будут думать. Когда он отключился, то, наверное, повредился в уме. И так это у него и осталось. Если бы кто-нибудь рассказал мне об этом до того, как я сам побывал там, то я, вероятно, тоже решил бы, что этот человек просто выставляет или сдвинут по фазе. Однако есть еще и другая причина, заставляющая некоторых пациентов проявлять сдержанность в своих рассказах. Они чувствуют, что пережитое ими так трудно описать обычным языком и в рамках привычного образа мыслей, что просто бесполезно пытаться что-либо объяснить. Влияние на последующую жизнь. По указанным причинам, ни один из моих пациентов не стал проповедником своего опыта. Никто из них не порывался убедить других в реальности того, что пережил сам. Наоборот, мне было довольно трудно убедить их рассказать о том, что с ними произошло. Пережитый опыт производил, как правило, умиротворяющее воздействие. Многие рассказывали, что после происшедшего их жизнь стала глубже, содержательней, так как благодаря своему опыту они стали проявлять интерес к основным философским проблемам. Я рос в маленьком городке. Люди там не отличались широким кругозором, и я был таким же, как все. Но после случившегося мне захотелось узнать больше. Я как будто повзрослел за одну ночь. Передо мной открылся новый мир, о существовании которого я даже не подозревал. Я думал, как в мире много такого, о чем я не догадывался. Оказывается, есть вещи поважнее, чем футбол, танцы и прочее. Я чаще стал думать о том, где граница для человека и для его сознания. С того момента, как это случилось, я теперь чаще задумываюсь о своей жизни и о том, что я еще могу в этой жизни сделать. Раньше я был доволен своим прошлым. Я всегда делал то, что мне хотелось, не думая о своем пожизненном предназначении. Теперь же все по-другому. Мне кажется, что все поступки должны проходить через сознание и перевариваться в нем. Теперь я стараюсь поступать так, чтобы мое сознание и моя душа чувствовали себя хорошо. Я стараюсь избегать предубеждений, не осуждать людей и совершать поступки, которые хороши не только в моих глазах, но и для всех окружающих. Мне кажется, что я стал лучше разбираться в жизни и этим обязан тому, что пережил, умирая. Некоторые сообщают, что у них изменилось отношение к физической жизни. Одна женщина призналась: «Мой опыт сделал для меня жизнь более ценной. В каком-то смысле это послужило для меня благословенным событием», — говорил мне один преуспевающий джентльмен, «потому что до своего умирания я был слишком озабочен планированием будущего для своих детей и постоянно нервничал, не умея радоваться настоящему. Сейчас же я совершенно иначе отношусь к жизни». Некоторые упоминают о том, как изменился их взгляд на соотношение физического тела и разума. Разум – более важная часть человека, чем наше тело. До этого я думала иначе. Раньше я сосредотачивала внимание только на своем теле, а о том, что происходит с моим разумом, даже не думала. Все шло само по себе. Теперь же разум основной предмет моих забот, а тело.